Рассмотрим несколько вариантов ответов кандидатов на проективные вопросы, касающиеся мотиваторов, и проведем их интерпретацию. Случай первый. Определены три мотиватора – деньги, признание и оценка. Самореализация. При получении такого ответа стоит уточнить, что понимает кандидат под самореализацией. В целом это достаточно сбалансированный результат. Сочетается материальная и нематериальная мотивация. Для человека значимо как содержание, так и внешнее признание. При управлении таким сотрудником надо помнить о том, что ему необходимо некоторое внешнее положительное подкрепление, но не чрезмерное. Основная задача – уточнить, что именно стоит за самореализацией. Случай второй. Определены четыре мотиватора – деньги, творческая задача, карьерный рост, четкость целей. Для данного кандидата характерно хорошее сочетание двух пунктов – творческая задача и четкость целей. Можно предположить, что данный человек будет хорошо мотивирован в ситуации, когда работа предполагает изменчивую среду и большую вариативность, с одной стороны, и четко измеримый результат, с другой. Например, ряд вакансий в маркетинге, финансах, рекламе, активных продажах и некоторые другие. Ясно, что рутинные, процедурные работы мало подходят для сотрудника. Стоит в дальнейшем уточнить понимание карьерного роста, так как в сочетании с предшествующей формулировкой «творческая задача» это вполне может означать профессиональный рост. Ставя цели перед таким сотрудником, надо формулировать их в соответствии с критериями измеримости, однозначности понимания, привязки к сроку, а также подчеркивать возможности проявить творческий подход, привнести что-то новое. Случай третий. Определены четыре мотиватора в такой последовательности. Работа нравится, деньги, результат, соответствие ожиданий своих и окружающих. Для данного кандидата характерно преобладание нематериальной мотивации. Важно выяснить, какой именно должна быть работа, чтобы она ему нравилась. В ходе работы ему надо периодически предлагать именно те задачи, которые вызывают у него максимальный интерес, причем подчеркивать это. Требуется постоянно отслеживать, насколько работа удовлетворяет сотрудника. Так как присутствует ориентация на результат, обязательно стоит использовать управление по целям и регулярно оценивать результат. Для кандидата важна определенная прогнозируемость и соответствие ожиданий, поэтому всегда стоит оговаривать, что ожидают от него другие люди и что он может, в свою очередь, ожидать от коллектива и организации. Мотивация такого рода достаточно характерна для профессионала высокого класса или руководителя среднего звена. При рассмотрении кандидатов на низшие исполнительские должности такая мотивация может привести к тому, что сотрудник быстро разочаруется или придется затрачивать много усилий для того, чтобы его мотивировать. Совокупность факторов «работа нравится», «результат» и «соответствие ожиданий» требует большой работы от руководителя. Случай четвертый. Определены пять мотиваторов в следующем порядке. Одобрение, вознаграждение, рост статуса, карьерный рост, давление. Данный кандидат имеет ярко выраженную внешнюю референцию. Для него очень важны внешние атрибуты успешности и признания. При этом внешнее подкрепление должно быть как положительное, так и отрицательное. Интересно, что оплата, скорее всего, будет восприниматься не как сумма денежных знаков, а как оценка работы по сравнению с его же результатами и результатами окружающих. Возможны проблемы, если такой сотрудник узнает, что чей-то труд оплачивается выше. Большую роль будет играть личность руководителя. Важно правильно понять баланс признания и критики. Для такого сотрудника будут значимы конкурсы, публичные поощрения и тому подобное. В ситуации, когда работа не имеет четких результатов или критериев оценки, сотрудник может быть демотивирован. Карьерный рост на данный момент воспринимается как рост статуса и признания, хотя это стоит проверить дополнительно. Для такого сотрудника Любое улучшение, рост зарплаты, новый компьютер, машина, более продвинутое название должности, даже без реального роста, стоит преподносить как признание его заслуг, некое выделение из общего ряда. Кандидат подходит на вакансии, предполагающие амбициозность, дающие возможность получить признание. Такому кандидату больше подходят рядовые позиции, так как для руководящих он слишком зависим от внешнего мнения. Кандидат не очень хорошо подходит на вакансии, предполагающие значительную самостоятельность или территориально удаленные от офиса и руководителя. От руководителя требуется большое мастерство в управлении таким сотрудником. Случай пятый. Названы три мотиватора: безопасность или стабильность, карьерный рост, чувство ответственности. Довольно редкое сочетание мотиваторов. В данном случае речь шла об интервью с сотрудником бухгалтерии, поэтому безопасность и стабильность — хорошие мотиваторы. Надо сказать, что такие мотиваторы абсолютно не подходят для кандидата на вакансию, связанную с резкими изменениями и стрессами, например, в клиентском сервисе, в продажах. Чувство ответственности — подходящий мотиватор для работы в бухгалтерии, но, скорее всего, данная формулировка идет от понимания специфики работы. Стоит обратить внимание на отсутствие материального фактора. Это может быть связано с тем, что человек настолько уверен в себе как профессионал и может в любом случае рассчитывать на значительные деньги, или с хорошим уровнем дохода из других источников – высокая зарплата мужа. О том, с какой ситуацией мы имеем дело, можно судить, исходя из профессионального уровня и стоимости специалиста на рынке труда. Есть определенные риски, связанные с тем, что будет сложно материально мотивировать такого сотрудника. При управлении им стоит подавать рост вознаграждения как карьерный рост и показатель того, что компания его ценит. Желательно уточнить, что именно для кандидата означает карьерный рост. Рост как управленца или профессиональный. Для сотрудников бухгалтерии достаточно часто характерно второе. Случай шестой. Определены четыре мотиватора: человеческие отношения, понимание общих целей, понимание необходимости, результат, материальная форма карьерного роста. Очень интересное и редко встречающееся сочетание мотиваторов. Мы можем высказать гипотезу о том, что данный кандидат является руководителем высокого уровня, лицом, участвующим в прибыли предприятия, или собственником. Об этом свидетельствуют последние три формулировки. Такой человек будет эффективен в благоприятной для него корпоративной культуре и микроклимате при условии разделения общих стратегий организации. Будет лучше, если он станет принимать участие в их создании и внедрении. Такой сотрудник на рядовой позиции потребует слишком много внимания, и весьма вероятна его демотивация. Также ему не подходит авторитарный стиль менеджмента или бюрократическая корпоративная культура, так как в этом случае вряд ли будет хорошее понимание общих целей и необходимости. При соблюдении всех перечисленных факторов это будет, скорее всего, хороший руководитель высокого уровня, лояльный к организации, не придающий большого значения своему статусу, воспринимающий карьеру и деньги скорее как достигнутый результат, нежели как то, что организация должна ему предоставить.